Глава 19. Повозка, мягко покачиваясь, двигалась по улицам города. Снаружи шумел тирам, постепенно приходивший в себя после взрывов на площади. Минуты летели одна за другой, но я всего этого совершенно не замечала. Передо мной разворачивались леденящие душу картины того, что случилось много лет назад, незадолго до моего рождения. История, полная крови, боли, смертей, гордыни, стремления к власти и полного пренебрежения к чужим жизням. К судьбам обычных людей без дара, которых черные высокомерно называли человеческим мусором. Как им только пришло в голову выкачивать из них энергию. Это же чудовищно! Было очень тяжело. А еще стыдно и обидно. Я уже считала себя артефактором и невольно испытывала чувство вины за то, что сотворили мои так называемые коллеги, превратившие наше великое мастерство в страшное темное искусство, опозорившие его. К сожалению, о самих мятежниках в книге говорилось очень мало и как-то вскользь. Не приводились ни конкретные имена, ни названия восставших кланов. Фамилии казненных руководителей бунта я тем более не нашла. Складывалось ощущение, что вся эта информация сознательно замалчивалась. Составители сборника упомянули лишь, что остатки черных родов были сосланы на окраинные земли королевства. Всего лишь. Я, не сдержавшись, возмущенно фыркнула. Ссылка — не самое строгое наказание для тех, кто паразитировал на чужой жизни. И ради чего? Ради власти, богатства, могущества. Глупо и подло. Если о бунтовщиках авторы книги почти не писали, то тем, кто боролся с ними, уделили очень много внимания, подробно рассказывая об их делах и поступках. Операцию по выслеживанию и обезвреживанию черных артефакторов возглавлял Фанрис Волф, дедушка Айрона, тот самый, чей портрет я видела в замке. Он участвовал в сражениях, получил тяжелое ранение, от которого так до конца и не оправился. Развившийся в результате этого недуг за несколько лет свел его в могилу. Титулы герцогства получил юный внук герцога, Айрон. И таких магов, как старший Волф, фактически пожертвовавших собой, чтобы защитить закон, мир и порядок в стране, оказалось немало. Королевские дознаватели, оперативники, боевики, артефакторы, поддержавшие династию Леонов в их борьбе с черными. Мой взгляд быстро бежал по строчкам, выделяя главное, выхватывая одно имя за другим, и вдруг остановился, зацепившись за знакомую фамилию. Бриллиантовой королевской звездой за заслуги перед короной и народом Алира награждены выдающиеся артефакторы Дастин и Мариэл Сейбл. Посмертно. Я на мгновение замерла, а затем снова перечитала написанное. Оказывается, эти двое изобрели устройство, блокирующее шары смерти. К сожалению, артефакт имел слишком малый радиус действия и активировался только в присутствии самих создателей. Чтобы его доработать, требовалось время, а его-то как раз и не было, приближалось решающее сражение. И тогда маги лично отправились в тыл вражеских позиций. Они спасли Тирам, но уже не вернулись. Дастин и Мариэл. Я прикрыла глаза, размышляя. Интересно, кто они? Родственники по крови? А может, супруги? И кем приходились лорду Сейблу? Ни одна фамильцы точно, в этом я не сомневалась. Слишком много совпадений. Но магистр, насколько мне известно, одинок. Хотя это сейчас у него нет ни семьи, ни близких, а вот о том, что было 20 лет назад, сказать сложно. Сейбл слыл затворником. В учебниках, справочниках и газетах писали только о его изобретениях, но не о личной жизни. О ней мало кто знал. «Скоро будем на месте!» От раздумий меня оторвал голос одного из магов. Он отодвинул занавеску, внимательно изучая то, что творится снаружи, и вдруг произнес удивленно: «Кажется, у вашей бабушки гости. Ита, остановись в начале улицы, на повороте. Дорога узкая, двум экипажам не разъехаться». «Да». Хотела сказать, что здесь у нас и не ездят на экипажах, разве что на небольших повозках по выходным. В основном все пешком ходят, а уж бабушкины посетители тем более. Но тут охранник махнул рукой, подзывая меня поближе. И я, отбросив посторонние мысли, прилипла к стеклу. Интересно же, что за важная персона прибыла с визитом к ба. У ограды нашего дома действительно стояла карета, темная, солидная, хоть и без опознавательных знаков. А с крыльца спускался пожилой мужчина. Воротник зимнего плаща, подбитого густым мехом, был поднят, поэтому я не сразу его узнала. А вот у магов взгляд оказался острее. «Лорд Гаррет Сейбл? Надо же!» — хмыкнул первый страж. «Мы его в академии разыскивали, а он в это время вашу родственницу навещал», — поддержал его второй. «Интересно, что он здесь делает?» «Хороший вопрос. Мне тоже очень хотелось бы знать на него ответ. Неужели бабушка и магистр знакомы? Она никогда об этом не упоминала». Лорд Сейбл тем временем преодолел последнюю ступеньку, шагнул на дорожку, ведущую к калитке, и внезапно что-то неуловимо изменилось. Словно дышать стало тяжелее. В висках опять закололо, как тогда, перед академией, но не резко, а смазано, приглушенно, отдаленным эхом. Как будто носитель злой враждебной магии, вернее, наполненного ею артефакта, опасаясь приближаться, затаился где-то очень далеко. А еще показалось почему-то, что его целью на этот раз являлся магистр. Все произошло очень быстро. Я не успела толком ничего осознать, отреагировать, как вдруг в нашем маленьком садике замелькали гибкие темные фигуры, окружая лорда Гаррета. И ощущение чужого давящего присутствия сразу исчезло. Даже воздух и тот моментально стал чище, свежее. «Хорошо сработали», — довольно произнес один из моих сопровождающих. «Да, и наши тоже. Его светлость будет доволен», — поддержал другой. И в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил. «Герцог выделил госпоже Фионе Льевр охрану. Вон те трое. И тот в сером. Они дежурят у дома. Сейчас показались, чтобы помочь телохранителям лорда Сейбла». Выделил охрану. Подумал о бабушке, о ее безопасности. Надо же. А мне ничего не сказал. В груди разлилось приятное тепло. И я вдруг почувствовала себя такой счастливой, что даже зажмуриться захотелось. Магистр тем временем сел в карету, она тронулась с места и через некоторое время скрылась на противоположном повороте улицы. А мы смогли, наконец, подъехать к дому. Без нас с Поппи в лавке накопилось немало дел, поэтому вместо чаепития пришлось помогать бабушке. За работой удалось и поговорить. Правда, о визите моего будущего учителя Ба особо не распространялась. «Странный он, этот твой магистр Сейбл», хмыкнула она, пожав плечами. «Все о нашей родословной расспрашивал. Едва ли не до седьмого колена. А ты ему что сказала?» «Правду, разумеется. В нашем роду, как и в семье твоего деда, моего покойного мужа, все как один целителями были. Но, видимо, магистра мой ответ не устроил. Он никак не мог успокоиться, буквально засыпал меня вопросами. Про мать твою, про отца». «Про отца?» Я удивленно вскинула брови. «Что ты могла сообщить о человеке, которого мы в глаза не видели?» «Вот, именно это я ему и сказала». Бабушка вздохнула. «Если ты от кого и унаследовала свой дар артефактора, то только от его крови. Но кем он был? Как теперь узнать?» Больше мы эту тему не затрагивали и работали молча. Настои и мази бабушки неожиданно обрели небывалую популярность. И не только из-за последних печальных событий. Появились зажиточные, даже богатые покупатели, которые просто-таки жаждали приобрести товар у будущей родственницы самого герцога Волфа. «Ох, зайка, пока товар так хорошо продается, нужно этим пользоваться. Ты уж прости, что я тебя не смогла навестить», — улыбнулась бабушка, когда я уже стояла в прихожей. «И обо мне не волнуйся. Мне соседские ребята помогают. Братья Лиззи часто забегают. Они всегда готовы подработать за мелкую монетку. Да и охрана, которую его светлость выделил, всегда подсобить готова. Так что не переживай, девочка моя. Лучше поскорее поправляйся, так мне спокойнее будет». «Хорошо», — не стала возражать я. «Мы обе понимали, что при моем магическом истощении мне тоже нельзя перенапрягаться». «И о герцоге как следует позаботься». Ба неожиданно лукаво подмигнула. «А я на днях заеду». Я кивнула, расцеловала бабушку на прощание и отправилась в особняк герцога. Нам с ним предстояло многое обсудить. Карета объехала изрядно поредевшую, но упорно не желавшую сдаваться толпу журналистов, остановилась у задней двери дома его светлости, и я, попрощавшись с магами-телохранителями, побежала искать Волфа. «Айрен!» – выдохнула, распахивая дверь, и замерла. Лорд-советник сидел, опершись на высокие подушки. Изучал какие-то документы, переворачивал страницы одной рукой. А второй... Второй поглаживал листочки Поппи, который забрался прямо на роскошное герцогское покрывало и млел под легкими прикосновениями, нисколько не возражая против подобной ласки. Да и кто бы сопротивлялся на его месте? Только не наш оранжерейный обжора. Он, ко всему прочему, еще и корешки умудрился опустить в пиалу с ярко-алым напитком, по густоте и консистенции, напоминающим ягодный кисель. Картина так меня заворожила, что я буквально подавилась негодованием, которое рвалось изнутри. Герцог невозмутимо отложил бумаги, вытер салфеткой испачканный в киселе корешок Поппи, поставил пиалу на прикроватный столик и, понизив голос, заметил. «Сдается, друг мой, кому-то из нас сейчас точно достанется. Беги, пусть это буду я». И Поппи, предатель, спрыгнул с кровати, обогнул меня по дуге и припустил к выходу, весело шелестя листочками. «Что?» Я закашлялась. Кажется, дар речи начал постепенно возвращаться. «Что тут творится, Айрен?» Его светлость поднял взгляд, не забыв изобразить вполне правдоподобное удивление от внезапной встречи, и произнес. «Зои, уже вернулась? Совсем я заработался». И улыбнулся так нежно, что скандалить и ругаться моментально расхотелось. Тем более герцог в мое отсутствие вел себя как самый прилежный в королевстве больной. Настой выпил, о чем свидетельствовал пустой флакончик, с постели не вставал и вообще выглядел отдохнувшим. «Не стоит баловать Поппи», — вздохнув, попросила я. «Он сам ко мне пришел», — сдал подельника лорд-советник. «Навестить. Не мог же я не угостить друга, маленького замученного оранжерейного духа, который, не покладая листьев, заботится, между прочим, о нашем здоровье, заряжает энергией, настой и очень устал». Уставший мученик, только что бодро скакавший к двери, тут же сбавил скорость, паник и уже гораздо медленнее, чуть ли не ползком, продолжил путь, всем своим видом демонстрируя, как он истрадался и обессилел. «Все ясно. Спелись». «Ладно, потом с ними обоими разберусь. Сейчас есть дела поважнее». Я махнула рукой и снова повернулась к Волфу. «Зои, ты даже не сняла шубку. Что-то случилось?» Сузил он глаза. Выгляделся в мое лицо, посерьезнел и, резко откинув одеяло, поднялся. Растрепанный в домашних туфлях великий волк королевства выглядел совсем не грозным, а по-домашнему трогательным, и я бы, наверное, даже умилилась, если бы не одно «но». «Тебе нельзя вставать», — напомнила хмуро, когда герцог оказался рядом. «Уже можно. Карл после сегодняшнего осмотра разрешил». Заверили меня и осторожно опустили ладони на плечи. «Здесь жарко. Позволь, я помогу тебе раздеться». И почему мне показалось, что это прозвучало почти вкрадчиво? В камине весело потрескивали яблочные поленья, наполняя комнату теплом, так что предложение Айрена действительно было очень кстати. А вот то, что он стоял так близко и практически обнимал... Нет, меня это не нервировало. Просто мысли начинали путаться, когда герцог находился так близко. Поэтому я постаралась поскорее выпутаться из шубки, оставила ее в руках Волфа и тут же отступила на безопасное расстояние. Его светлость коротко хмыкнул, но больше ничего добавлять не стал. Подождал, пока я расположусь на диване, и опустился в кресло напротив. «Рассказывай, что произошло?» Кивнула, выдохнула и поведала обо всем, что сегодня видела, слышала, ощущала, о черном, караулившем у академии, о Сейбле, который приезжал к бабушке, и, самое главное, о разговоре с магистром Хеджхагом. «Я помню, что чувствовала в тот день, когда на нас напали. Очень хорошо помню. Эти два предмета, тот, что принадлежал казненному магу, и тот, что использовали при покушении на тебя, создал один и тот же человек. И если учесть уровень, качество, состояние энергии, наполнявшей артефакт с площади, можно сделать вывод?» Тут я осеклась, неуверенная, что герцог мне поверит. И он закончил за меня. «Что артефактор до сих пор жив?» «Да», — Айрон встал, несколько раз прошелся из угла в угол, думая о чем-то своем, и остановился передо мной. «И все же, ты не могла ошибиться, Зои?» «Я, конечно, не лорд Сейбл и не настолько хорошо владею магией, как он. Мне многому предстоит научиться. Но одно могу сказать точно. Эти артефакты фонят одинаковой магией, злой, темной, рожденной общим истоком. Их делал один и тот же человек». Волф прикрыл глаза, с силой потер виски. Я понимала его смятение и не мешала. Замерла, даже дыхание затаила, ожидая, что же он скажет. Неужели я наконец-то услышу, узнаю? Увы, герцог разочаровал. Очень. Потому что откровенничать и тайн открывать не стал, а просто позвал слугу. «Пусть пошлют за главой тайной канцелярии. Вызовите моих помощников и секретаря. Немедленно!» Первым делом распорядился он и только потом снова взглянул на меня. «Спасибо, Зои. Ты не представляешь, что сейчас сделала. Отыскала недостающий кусок мозаики, из-за которого у нас никак не складывалась картина». Помедлил, рассеянно добавил. «Ужинай сегодня без меня». После чего развернулся и направился к двери, мгновенно забыв обо всем, кроме дела. Я понимала, что он сейчас уйдет, а ведь еще столько вопросов осталось, и среди них тот, что казался почему-то самым важным. «Айрон». Герцог обернулся, и я торопливо выпалила. «Дастин и Мариэл Сейбл. Кто они такие?» В комнате воцарилась настороженная тишина. Взгляд Айрона скользнул по моему лицу, опустился ниже, остановился на книге, которую я все еще держала в руках. И мужчина оценивающе прищурился. «В библиотеке выдали», — пояснила коротко, когда четко очерченные темные брови заинтересованно приподнялись и покрепче прижала к себе сборник. «На всякий случай. Мало ли что герцогу в голову придет, а я еще до конца не дочитала. Нам скоро экзамен по истории артефакторики сдавать. Должны прочитать». «А что? Правда ведь сказала? Просто о хеджхоге и выписанном им разрешении умолчала. Волфу об этом знать не обязательно». «Так кто они?» Молчание. Я была уже уверена, что Айрон не ответит. Досадливо вздохнула про себя и начала размышлять, где еще можно раздобыть нужную информацию. Но тут его светлость внезапно произнес. «Мариэл, жена лорда Сейбла, твоего будущего наставника. Дастин, их единственный сын». Прервался на мгновение, словно колеблясь, решая, стоит ли дальше рассказывать, но все-таки продолжил. «Дастин и Мариэл погибли во время бунта черных артефакторов. Но тебе об этом наверняка уже известно». Он кивнул на книгу в моих руках. «Тела нашли после сражения. Они оказались настолько обезображены, что опознать жену и сына Сейбл смог только по осколкам сохранившихся на них именных артефактов. Их смерть стала настоящей трагедией не только для Гаррета, но и для нашей семьи тоже. Дед и магистр Сейбл считались не просто друзьями, фактически побратимами, а Дастин и моя мама выросли вместе. Леди Мариэл происходила из древнего, уважаемого рода артефакторов, Гаррет тоже. Неудивительно, что их сын родился невероятно талантливым и артефакты научился создавать, кажется, раньше, чем говорить. Он постоянно что-то дарил моей матушке, ко всем праздникам. В замке Волфов до сих пор хранятся его изобретения. Драгоценные безделушки с необычными свойствами, сумочки с дополнительным пространством, шкатулки с секретом. Все думали, что эти двое поженятся, но они только смеялись и называли друг друга братом и сестрой. Потом мама познакомилась с отцом, вышла за него замуж. А Дастин погиб, так и не успев завести семью, закончила я за Айрона. «Да. Но знаешь, бабушка как-то обмолвилась, что встречалась с леди Мариэл накануне ее отъезда. И та сообщила по секрету, что у сына наконец-то появилась девушка. Он скрывал ее ото всех, боясь навести черных на след избранницы. Даже отцу не сказал, только матери признался. Обещал представить ее родителям как будущую супругу, когда все закончится». Герцог усмехнулся. Как-то невесело, почти горько. «После смерти жены и сына Сейбл чуть с ума не сошел от горя. Он ведь был совсем другим раньше. Веселым, открытым, общительным. Лишь желание отомстить удержало его тогда от ухода за грань. Именно мой дед выследил скрывающихся после битвы лидеров-мятежников, а артефакты Гаррета помогли при их задержании. Оба оказались тяжело ранены, но выжили, и черные объявили их своими кровными врагами. Вновь повисла пауза. Не знаю, о чем думал мой собеседник, а я вспомнила вдруг свое видение там, в замке Волфов, где, по словам герцога, осталось много изобретений Дастина. Парня и девушку, почти подростков, шкатулку в руках у юноши. Наверняка это и были юный наследник лорда Гаррета и матушка Айрена. Но почему я смогла их увидеть? А что, если... Вопрос сам сорвался с губ, неожиданно для меня самой. «Как выглядел сын Сейбла?» «Как выглядел?» Айрен нахмурился. «Трудно сказать. Столько лет прошло. Детские впечатления почти стерлись. Говорили, он очень похож на своего отца, практически копия. Те же черты лица, цвет волос, глаз. Гаррет родом из Тхуты, южной провинции королевства, в молодости был жгучим брюнетом с черными глазами. Значит, ты Дастин такой же?» «Брюнет. Черные глаза. Нет, у нас с ним ничего общего». На миг стало вдруг почему-то очень жаль, но я тут же тряхнула головой, отгоняя нелепые идеи. «Святой Создатель, какие глупости приходят иногда в голову!» «Ваша Светлость, все собрались, ждут вас». Появление слуги прервало наш невеселый разговор. Герцог тут же подобрался, на лице появилось жесткое, сосредоточенное деловое выражение. Внутренне он был уже там, со своими подчиненными и сослуживцами. «Если остались еще вопросы, продолжим в другой раз, Зои. Как-нибудь потом». И снова развернулся к двери. Я смотрела на его прямую спину, широкие плечи и думала о том, что другой раз, вполне вероятно, никогда не наступит. Просто не успеет наступить в нашем коротком совместном будущем. Словно услышав мои мысли, герцог, не сбавляя шага, напомнил. «Скоро во дворце бал. Мы с тобой обязаны там быть, Зои. Со стороны Карла возражений нет. К нужному сроку я полностью восстановлюсь. Наряды привезут утром в день бала. Нора сейчас ими занимается». И вот после этого он аккуратно прикрыл за собой дверь, оставив меня в полном смятении. Королевский бал, о котором я совершенно забыла. Он завершит череду праздников. Жизнь вернется в привычную колею. Начнется учеба, закончится расследование, а вместе с ним и сказка о бедной девушке и богатом герцоге. Еще совсем немного, и мы с Айреном расстанемся навсегда. Потому что пути простой адептки и первого королевского советника больше не пересекутся. Сердце сдавило, как тисками, и стало так печально, словно вся радость из меня вытекла по капле. От ужина я отказалась. Устроилась в постели, обложилась подушками, подоткнула одеяло, открыла хроники темных времен, чтобы отвлечься от грустных мыслей. И даже не заметила, как уснула.